напрасно полагают, что в 1860-х годах началось противодействие классическому образованию. В это время оно уже почти не существовало. Между тем, о поднятии уровня этого образования не раз заявляется в статьях журнала Министерства народного просвещения за эти годы. Но естественные науки сделали значительные успехи в период пренебрежения ими в России. Отсюда стремление дать им надлежащее место в общей системе. Без сомнения, причиной общего упадка среднего образования, а за ним и высшего, были постоянная тенденциозность в образовательных системах. Оттого они не имели в себе строгого научного характера и, если можно так выразиться, нравственной силы. Руководимые посторонними целями и создаваемые в эпохе политических перемен, они падали при первом прикосновении нового духа времени. Таков исторический вывод из всего предыдущего развития нашей школы. Иконников. Русские университеты в связи с ходом общественного образования. Вестник Европы. 1876. Ноябрь. Страницы 101-109. Глава 8. Третье отделение. Проект графа Бенкендорфа об устройстве высшей полиции. События 14 декабря и страшный заговор, подготовлявший уже больше 10 лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному плану, приведенному как можно быстрее в исполнение. Тайная полиция почти немыслима, честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с ней. Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции, и притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почмейстеров, известных своей честностью и усердием. Такими пунктами являются Петербург, Москва, Киев, Вильна, Рига, Харьков, Одесса, Казань и Тобольск. Для того, чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы ее боялись и уважали, и чтобы уважение это было внушено нравственными качествами ее главного начальника. Он должен бы носить звание министра полиции и инспектора корпуса жандармов в столице и в провинции. Одно это звание дало бы ему возможность пользоваться мнениями честных людей, которые пожелали бы предупредить правительство о каком-нибудь заговоре или сообщить ему какие-нибудь интересные новости. Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут, по крайней мере, знать, куда им обратиться. К этому начальнику стекались бы сведения от всех жандармских офицеров, рассеянных во всех городах России и во всех частях войска. Это дало бы возможность заместить на эти места людей честных и способных, которые часто брезгуют ролью тайных шпионов, но, нося мундир как чиновника правительства, считают долгом ревностно исполнять эту обязанность. Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды. Но для тайных агентов не имеют такого значения, и они нередко служат шпионами за и против правительства. Министру полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей, стремящихся к наживе.